кассет. Песни мертвых поэтов пронзают ночную мглу. Словно скальпель хирурга разрежет мотив и посадит меня на иглу. Их давно уже нет, только пленки хранят голоса, что несут эту боль. Обнаженная правда и скрытая ложь, всеми сыграна главная роль. Снова ночь, до рассвета еще далеко, и еще не осела роса. И пока я живой, я всю ночь буду слушать мертвые их голоса. Пока я живой, пока я живой. Где теперь они все? Знаю, каждый из них брошен в ад или взлетел в небеса. Но никто не вернется, я чувствую боль, когда слышу в ночи голоса. И мне кажется, вот они рядом со мной. Они шепчут: ты тоже умрёшь. Ты давно пережил свой отпущенный срок, но оставил ли праведный след? И пока я живой, я всю ночь буду слушать мертвые их голоса. Пока я живой, пока я живой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова